для достаточно маленьких созданий расстояния между атомами также сравнительно велики, как расстояние между звездами в нашей Вселенной, и точно так же, как стаи метеоритов, комет или космических кораблей могут путешествовать в пустотах между мирами, другие объекты могут находиться внутри таких объектов, которые мы называем твердыми предметами. Действительно, возможно представить два твердых тела, или три, или четыре, так расположенные, что их миры не касаются один другого, но один набор миров занимает пространство между другим набором миров. Вы поймете, что в соответствии с этой системой может существовать множество твердых с виду объектов, которые одновременно занимают одно и то же пространство. Понятно, что мы не можем увидеть это в нашей нормальной жизни, потому что у нас нет удобного и подходящего диапазона восприятия. Нам нужно расширить наше восприятие, и если здесь, в этом мире, мы не можем легко войти в четвертое измерение, нам нужно довольствоваться напечатанными словами или записанными на пленку голосами, описывающими это. Чтобы дать вам лишь приблизительное представление об этом явлении, представьте, что у вас двое вилл, обыкновенных садовых вилл, или, если вам так больше нравится, столовых вилок. Вы можете пропустить зубья одно через зубья другой. Теперь, когда зубья одного предмета занимают пространство между зубьями другого, два зубца вилки занимают по существу одно и то же количество пространства без вторжений в жизненное пространство друг друга. Изначально люди думали, что предметы имеют длину и ширину. Но потом представления каким-то образом усовершенствовались, и люди пришли к выводу, что у предмета есть длина, ширина и толщина, высота. Так как люди жили все-таки в трехмерном мире, то он есть длина, одно измерение, ширина, второе измерение, и толщина, высота, третье измерение. Но то, что мы живем в трехмерном мире, совершенно очевидно. Существуют другие измерения, например, четвертое, пятое и т.д. Вот вам предмет для размышлений, наш трехмерный объект имеет длину, ширину и высоту, но есть и другие измерения, куда же они будут простираться? Мы имеем здесь на Земле еще одно измерение, и время. В этом случае время становится четвертым измерением. В качестве иллюстрации отметим, что средний человек не может видеть инфракрасные лучи без специального оборудования. Конечно же, это доказывает, что существуют вещи сверх предела восприятия среднего человека, и отсюда следует, что объекты, излучающие инфракрасные лучи, находящиеся за пределами длины, ширины и высоты, должны быть совершенно невидимы для среднего человека. Прошу разрешения отвлечься на минуту. Позвольте напомнить вам, что существуют звуки, совершенно неслышные человеку, но их прекрасно воспринимают коты и собаки. Беззвучный свисток для собаки, наверное, каждому это известно. Но если вы посмотрите на иллюстрации к шестому уроку «Ты вечен», вы увидите то, что мы называем символической клавиатурой. Вы заметите, что за звуком следуют его зрительные интерпретации, и существуют определенные случаи, когда звук виден, воспринят. Этот термин лучше, потому что в определенных условиях, если человек ясновидящий, он может видеть очертания звука. Наверное, вы слышали, когда кто-нибудь говорит: «О, это был такой круглый звук», или что-нибудь подобное, из чего мы можем понять, что достаточно большое количество людей имеет представление о звуке по форме, например, округлом, квадратном, расширяющемся в отдалении. Но, давайте снова возвратимся к тому, от чего мы отвлеклись в предыдущем абзаце. Вам нужно будет подумать об этом: трехмерный объект, например, конь, человек или дерево, отбрасывает двухмерную тень, имеющую длину и ширину, но не имеющую толщины. Конечно же, в других планах существования нам следовало бы сказать, что тень имеет дальнейшее измерение, время, время своего протяжения. Но давайте забудем это на мгновение, возвратимся и отметим, что трехмерный предмет отбрасывает двухмерную тень. Мы можем предположить, что четырехмерный предмет отбросит тень в трех измерениях, так что те из вас, кто видел привидение, в действительности могли видеть тень человека, находящегося в четвертом измерении. Привидение — это человек, у которого видны длина, ширина и толщина, но он состоит из какого-то тенеобразного вещества, такого тенеобразного, как и сама тень. Так почему же не может так случиться, что наш четырехмерный посетитель, который нам не видим из-за своих четырех измерений, каким-то образом представляется нам в трех измерениях, может быть и как привидение, которое имеет форму без заполнения ее субстанцией? Дальше рассмотрим информацию об объектах, которые пресса совершенно по-дурацки называет «летающими тарелками». Эти объекты появляются и исчезают с фантастической скоростью, вообще не производя ни единого звука. Они изменяли направление полета на скорость намного выше, чем скорость, доступная человеческим творениям. И теперь почему бы нам не согласиться, что некоторые летающие тарелки могут быть тенями четырехмерных объектов? Рассмотрим их скорость изменения направлений, рассмотрим, пользуясь тенью вашей руки и светом солнечных лучей, падающих на стену. Вы можете сделать так, чтобы пятна света и тени танцевали и изменяли направление со скоростью, намного превосходящей ту, которую может реализовать любое человеческое тело. Снова вообразите кусок замерзшего стекла, стоящего перед существом, не имеющим представления о том, что такое человек. Затем представьте себе человека, положившего 5 пальцев ладони на стекло, который скрывается с другой стороны замерзшего стекла,